Последние слова в названиях этих адресов — Содоми, Лолита, Крайняя плоть. А существует еще буквально сотни других, слишком абсурдных, причудливых и шокирующих, чтобы упоминать их в эфире. Вот природа бизнеса, который принес вам миллионы и миллионы. Так или не так, мистер Месситер? В настоящее время тысячи журналов и фотографий «Так или не так, мистер Месситер?» рассылаются почтовой службой, являющейся формально собственностью королевы. Вы можете счесть их не менее отвратительными, однако «Так или не так?» принялась скандировать аудитория. «Так или не так?» «Да, это так, однако, как я сказал, это так!» Эшли отдернул от Месситера микрофон и двинулся прямо на камеры. Извращенная логика мистера Месситера едва не заставила нас поверить, что ее величество королева занимается распространением порнографии. Полагаю, это все, что нам нужно знать о мистере Месситере. Мы еще вернемся к нему. А пока посмотрим, как идут дела у нашего исследователя Джейми Росса. Вот уже полгода, как Джейми в образе 12-летней Люси поддерживает романтические отношения с мальчиком 13 лет по имени Том. Невинные, очаровательные, вполне приемлемые отношения. Дружба по переписке, не более того. Теперь Том предложил Люси встретиться. Наши эксперты-лингвисты проанализировали электронные письма, которые Том отправлял Люси, и пришли к выводу, что они написаны хорошо образованным взрослым человеком. Джейми? Сдавленные смешки послышались в атриуме компании Коттера, когда на экране появился серьезного вида репортер, стоящий на углу Аргайл-стрит и Марлборо-стрит и шепчущий в микрофон. Рядом с ним нервно переминалась маленькая девочка. «Через секунду я войду, чтобы встретиться с Томом в популярную молодежи закусочную Вайзенхаймера, находящуюся всего в 50 ярдах от Оксфордской площади. Он ждет девочку, поэтому я взял с собой мою дочь Зои. У меня при себе скрытая камера и диктофон. Полицейский находится рядом, чтобы произвести арест, если выяснится, что Том является, как мы и подозреваем, взрослым, который притворялся ребенком». На экране появилась не очень качественная, но приемлемая картинка. Репортер Джейми Росс входит в закусочную и садится за столик, нацелив торчащий из кейса широкоугольный объектив на входную дверь. Через секунду-другую входит и усаживается за другой столик его дочь Зои. «Пока ничего», — шептал Джейми в радиомикрофон. «Тут все больше молодые люди, судя по виду туристы, однако за разными столами сидят и несколько взрослых. Пожалуй, место для такого рода свидания выбрано идеально. О, что это?» Нервного вида мальчик лет 12-13 вошел в закусочную, коротко глянул на Зои, потом в сторону Джейми с его камерой и уселся за пустующий столик. «Ну, не исключено, что наши эксперты ошиблись». В голосе Джейми явственно проступило разочарование. «Эксперты? Ошиблись?» Собравшиеся в атриуме Коттера от души веселились. «Да разве такое бывает? Возможно, мне следует спросить мальчика, что он здесь делает». Джейми подобрал с пола кейс с камерой и направился к мальчику. «Привет», — сказал он, опуская кейс на стол. «Ты случайно не Том?» Мальчик, не говоря ни слова, встал и ткнул в него пальцем. В тот же миг к ним с разных сторон бросились с полдюжины мужчин и женщин, окруживших изумленного Джейми. «Вы арестованы», — заявил один из них, надевая на Джейми наручники. «По подозрению в попытке совращения мало...» «Минутку, я Джейми Росс из BBC. Вы не обязаны ничего говорить в свою защиту, но должен предупредить вас, что ваше молчание может быть истолковано...» На секунду экран погас, затем на нем снова возникла студия с несколько потерявшимся Эшли Барсон Гарлендом. «Ну, — говорил он, — похоже на то, что, так сказать, в атриуме КДК Альберт с молодой программисткой только что не катались по полу, воя от хохота тюленями голосами. «Тише! — цикнул на них Коттер. — Давайте досмотрим до конца. Похоже, это тот случай, когда два разума питали мысль одну, — продолжал Эшли, изо всех сил стараясь не утратить опломба. Два сердца, бились в унисон. «Чего?» — взревел, содрогаясь от наслаждения, Альберт. «Он что, совсем спятил?» «Роберт Браунинг», — отозвался Саймон. «Когда рассудок ослабевает, власть переходит к рефлексу литературного цитирования. И тем не менее мы можем извлечь из случившегося урок. Мир чатов определенно вызывает слишком большую чтобы не встревожить и нас озабоченность родителей. Разумеется, мы сообщим вам об освобождении Джейми Росса, как только получим сведения о нем. А кто присматривает за Зои? Не приходится сомневаться. Эшли вглядывался в аудиторию, пытаясь понять, кто это вылез с вопросом. Я уверен, что она... 12-летнюю девочку просто-напросто бросили совершенно одну в забегаловке Уэст-Энда. Я ее вижу на мониторе. Сидит за столиком одна-одинешенька. Я уверен, что Джейми немедленно проинформирует полицию. И вы называете это ответственным поведением? А, мистер Месситер, так это вы. Совершенно верно, это я. А вы подорвались на собственной мине, не так ли? Мистера Месситера, похоже, чрезвычайно заботит судьба беззащитного ребенка, леди и джентльмены. Самообладание быстро возвращалось к Эшли. А между тем его компания продолжает открывать порно-порталы по всему интернету, не беря на себя никакой ответственности. Он даже ухитряется валить вину на родителей. Оказывается, это они виноваты. Если бы они позаботились купить дорогое и сложное программное обеспечение, мешающее их детям соваться куда не следует, все было бы в порядке. Оно вовсе недорогое. Его можно бесплатно получить в... Итак, позвольте мне представить вам эксперта в области интернет-безопасности. Козимо Кречмер из компании Cotter.com. Атриум стих, все взгляды оторвались от экрана и обратились на Саймона. Тот слегка пожал плечами. Если Козиме угодно выступить по телевидению и поделиться своим опытом, как я могу ей помешать? Все головы снова повернулись к экрану. Ходили слухи, что Козима, которую Коттер перевел сюда из женевского отделения, представляет собой нечто большее, нежели просто главу исследовательского отдела защиты серверов. Совсем недавно ее сфотографировали выходящей с Саймоном из ресторана. Сомнительно, чтобы она согласилась выступить на стороне Эшли Барсон-Гарленда без прямого указания Саймона.